464, сентябрь, 13. Упорству темных злоделателей противопоставим несломимость и стойкость духа и понимание, что вечен свет, но временна тьма и все, что от тьмы. В этом знании залог и ручательство победы. Когда сознание объединяется с источником вечного света, становится оно в огненности своей, неугасимым. Ведь внешнее давление со стороны темных вызывается огнем сердца, рассеивающего окружающую тьму, и не нужно удивляться ни гонением, ни преследованием и всем проявлениям злобы и человеконенавистничества, поднимающимся против несущего свет. Так было всегда, но так больше не будет, когда новая эра полностью утвердится на планете. Огненная эпоха создаст совершенно другие психопространственные условия, и в очищенной ауре Земли не будет уже места для темных злоделателей и их злоухищрений. Сейчас уходящие последующие расы особенно неистовствуют, зная о том, что их конец неизбежен, и вдохновляют на безрассудные действия всех, в ком находят они благоприятную почву для посева зла, и сейчас особую стойкость должен явить каждый, в ком есть хотя бы искорка света, чтобы ее удержать и не дать ей погаснуть до наступления великого света. Последнее разделение человечества идет все глубже и глубже, делая границу между добром и злом все более резкой. Трудное время для зрячих, но полное необычных возможностей.